Часть третья. Глава первая. Праздник. Отдел первый. Праздник состоялся, несмотря ни на какие недоумения прошедшего шпигулинского дня. Я думаю, что если бы даже Лембке умер в ту самую ночь, то праздник все-таки бы состоялся на утро. До того много соединялось с ним какого-то особенного значения Юлия Михайловна. Увы, она до последней минуты находилась в ослеплении и не понимала настроения общества. Никто под конец не верил, что торжественный день пройдет без какого-нибудь колоссального приключения, без развязки, как выражались иные, заранее потирая руки. Многие, правда, старались принять самый нахмуренный и политический вид, но, вообще говоря, непомерно веселит русского человека всякая общественная скандальная суматоха. Правда, было у нас нечто и весьма посерьезнее одной лишь жажды скандала. Было всеобщее раздражение, что-то неутолимо злобное. Казалось, всем все надоело ужасно. Воцарился какой-то всеобщий сбивчивый цинизм. Цинизм через силу, как бы с натуги. Только дамы не сбивались, и то в одном только пункте – в беспощадной ненависти к Юлии Михайловне. В этом сошлись все дамские направления. А та бедная и не подозревала. Она до последнего часу все еще была уверена, что окружена, и что ей все еще преданы фанатически. Я уже намекал о том, что у нас появились разные людишки. В смутное время колебания или перехода всегда и везде появляются разные людишки. Я не про тех так называемых «передовых» говорю, которые всегда спешат прежде всех, главная забота, и хотя очень часто с глупейшую, но все же с определенную более или менее целью. Нет, я говорю лишь про сволочь. Во всякое переходное время поднимается эта сволочь, которая есть в каждом обществе, и уже не только безо всякой цели, но даже не имея и признака мысли, а лишь выражая собою изо всех сил беспокойство и нетерпение. Между тем эта сволочь, сама не зная того, почти всегда подпадает под команду той малой кучки передовых, которые действуют с определенной целью. И та направляет весь этот ссор куда ей угодно, если только сама не состоит из совершенных идиотов, что, впрочем, тоже случается. У нас, вот говорят теперь, когда уже все прошло, что Петром Степановичем управляла интернационалка, а Петр Степанович — Юлией Михайловной, а та уже регулировала по его команде всякую сволочь. Солиднейшие из наших умов девятся теперь на себя. Как это они тогда вдруг оплошали? В чем состояло наше смутное время и от чего к чему был у нас переход, я не знаю. Да и никто, я думаю, не знает. Разве вот некоторые посторонние гости. А между тем дреннейшие людишки получили вдруг перевес, стали громко критиковать все священное, тогда как прежде и рта не смели раскрыть, а первейшие люди, до тех пор так благополучно державшие верх, стали вдруг их слушать, а сами молчать, а иные так позорнейшим образом подхихикивать. Какие-то Лямшины, Телятниковы, помещики Тинтетниковы, доморощенные сопляки Радищевы, скорбно, но надменно улыбающиеся жидишки, хохотуны, заезжие путешественники, поэты с направлением из столицы, поэты взамен направлений таланта в поддевках и смазных сапогах, майоры и полковники, смеющиеся над бессмысленностью своего звания и за лишний рубль, готовые тотчас же снять свою шпагу и улизнуть в писаря на железную дорогу, генералы, перебежавшие в адвокаты, развитые посредники, развивающиеся купчики, бесчисленные семинаристы, женщины, изображающие собою женский вопрос. Все это вдруг у нас взяло полный верх. И над кем же? Над клубом? Над почтенными сановниками? над генералами на деревянных ногах, над строжайшим и неприступнейшим нашим дамским обществом. Уж если Варвара Петровна до самой катастрофы с ее сынком состояла чуть не на посылках у всей этой сволочи, то другим из наших минерв отчасти и простительна их тогдашняя одурь. Теперь все приписывают, как я уже и сказал, интернационалке. Идея эта до того укрепилась, что в этом смысле доносят даже наехавшим посторонним. Еще недавно советник Кубриков, 62 лет и со Станиславом на шее, пришел безо всякого зову и проникнутым голосом объявил, что в продолжении целых 3 месяцев, несомненно, состоял под влиянием интернационалки. Когда же со всем уважением к его летам и заслугам пригласили его объясниться удовлетворительнее, то он, хотя и не мог представить никаких документов, кроме того, что ощущал всеми своими чувствами, но, тем не менее, твердо остался при своем заявлении, так что его уже более не допрашивали. Повторю еще раз. Сохранилась и у нас маленькая кучка особ осторожных, уединившихся в самом начале и даже затворившихся на замок. Но какой замок устоит пред законом естественным? В самых осторожных семействах также точно растут девицы, которым необходимо потанцевать. И вот все эти особы тоже кончили тем, что подписались на гувернанток. Бал же предполагался такой блистательный, непомерный. Рассказывали чудеса. Ходили слухи о заезжих князьях с лорнетами, о 10 распорядителях, все молодых кавалерах с бантами на левом плече, о петербургских каких-то двигателях, о том, что Кармазинов для приумножения сбору согласился прочесть «Мерси» в костюме гувернантки нашей губернии, о том, что будет кадриль литературы, тоже вся в костюмах, и каждый костюм будет изображать собою какое-нибудь направление. Наконец, в костюме же пропляшет и какая-то честная русская мысль, что уже само собою представляло совершенную новость. Как же было не подписаться? Все подписались.